15. Через несколько дней караван достиг Житомира. Выйдя из Житомира, он направился в Заслав. Из Заслава путь его лежал в Кременец. Когда же покинули Кременец, купец Владислав сказал: «Дальше начинается королевство польское». Он произнес это так громко и медленно, что окружающие обернулись. От королевства польского хотелось ждать чего-то особенного. В конце концов, на пути каравана возникало первое королевство. Настроение было приподнятым, караван шел вперед, но по обе стороны дороги продолжали тянуться те же леса, поля и озера, что сопровождали странников на преодоленном пути. Некоторые полагали, что леса, поля и озера уже не те. Иные же, отмечая сходство с виденным прежде, объясняли его тем, что королевство польское еще не начиналось. Ночь застала караван на пустынной территории, и никто, включая купца Владислава, не в силах был указать, Польша это уже или еще Литва. Мимо каравана проскакала группа всадников. У всадников спросили: «По какой земле идет караван?» Но они не знали или не хотели отвечать. Это были довольно мрачные всадники. Остановились в поле у леса и развели костры. Арсений и Амброджа оказались у одного костра с купцом Владиславом и стражником Власием. Перед тем, как лечь спать, стражник Власий спросил у присутствовавших: «Существуют ли люди с пёсими головами?» Стражник был молод и любил познавательные беседы. «Путешествуя к востоку от Руси, — сказал Амброджа, — итальянский монах Джованни дель Плано Карпини таких людей видел, или ему о них рассказывали, что, конечно, не одно и то же». Прочистив горло, в беседу вступил купец Владислав. «В королевстве польском видели людей, которые имели во всем человеческий облик, но концы ног у них были, как у ног быков, и голова была у них человеческая, а лицо, как у собаки. Два слова говорили они на человеческий лад, а при третьем лаяли, как собака». «Королевство польское необычайно интересно, — сказал Амброджа, — и остается лишь пожалеть, что мы проходим его без длительных остановок». «А видели и людей, — продолжил купец Владислав, — у которых уши столь велики, что они покрывают ими все тело». Арсений невольно посмотрел на уши купца Владислава. Они тоже были немалы, но покрыться ими было невозможно. Стражник Власий спросил: «А есть ли в королевстве польском люди, живущие одними лишь запахами? Мне про таких рассказывали». «В королевстве польском есть все, — ответил купец Владислав. — Есть люди с небольшими желудками и маленьким ртом. Они не едят мясо, а лишь варят его. Сварив мясо, ложатся на горшок, впитывают пар и этим только себя поддерживают». «И что же, — изумился стражник Власий, — они совсем ничего не едят?» «Если и едят, то очень немного, — скромно сказал купец. Костер догорал, и новых дров уже никто не подкладывал. Все, в том числе и стражник Власий, стали укладываться спать. В эту ночь он не был занят в охране. Мало-помалу погасли остальные костры, кроме одного, за которым сидело несколько стражников. Они должны были бодрствовать до утра. Спустя некоторое время погас и этот костер. Арсений нарвал мягкой травы и папоротников и сложил из них постель. В головах положил седло, седло пахло кожей и конским потом. В душную ночь это было особенно неприятно. В душу его входила смутная тревога, в глаза светила полная луна. Арсений перевернулся было на бок, но так седло стало давить на скулу. Поколебавшись, он опять лег на спину. «Седло создано для другого места», — прошептал Амброджа, глядя, как устраивается Арсений. «У меня есть кое-что получше». Он протянул Арсению широкий мягкий пояс. Арсений хотел было отказаться, но вовремя себя остановил. Его обожгло чувство благодарности к Амброджа за то, что тот о нем заботится. Арсений лежал и думал, что после стольких лет он впервые не один. Он почувствовал, как устал от своего одиночества, и заплакал, и заснул в слезах. 16. Арсению приснились крики. Крики были воинственными и истошными одновременно. Арсению было ясно, что их издавали разные люди. Возможно, это были и не люди. Могло статься, это были те, кто боролся за Устину. Две противоположные силы, тянувшие душу усопшей в разные стороны. Арсений открыл глаза и понял, что крики ему не снились. Они раздавались с дальнего конца поля, на котором был разбит лагерь. Арсений увидел, как, отстегивая от пояса боевой топор, мимо него пробежал стражник Власий. Стражник бежал туда, где раздавались крики. В воздухе все еще был разлит мрак, и лишь на востоке, откуда шел караван, начинало светлеть. «На караван напали!» — крикнул кто-то поблизости. «Так оно и было!» Для нападения разбойники выбрали предутренний сон, когда налившееся теплом тело безвольно и беззащитно. Первым делом они устремились к стражникам ночной охраны. Те не оказали сопротивления, потому что не бодрствовали, а напротив были объяты глубоким сном. Их зарубили сразу же во сне у потухшего костра. Один из них, смертельно раненный, успел закричать и разбудил других стражников. Спавшие в ту ночь одетыми, стражники немедленно бросились в бой. Разбойники не ожидали сопротивления. Они привыкли, что в таких случаях охрана разбегается, оставляя все добро напавшим. Но охрана не разбежалась, она молча и зло сопротивлялась разбойникам, окончательно просыпаясь по ходу боя. Злодеи видели, что быстрой победы уже не будет, а победа любой ценой в их планы не входила. Потеряв убитыми несколько человек, они решили отступить. Раздалась негромкая команда, и разбойники стали покидать расположение каравана. Через несколько минут группа всадников уже мчалась на восток, их никто не преследовал. Когда окончательно рассвело, стало понятно, как ужасен был бой. У потухшего костра лежало четверо заколотых стражников. В их руках не было оружия, они просто не успели проснуться. Были также обнаружены тела трех разбойников. По форме нательных крестов определили, что они были из русских. Поле боя оглашалось исступленными криками. Они то затихали, то возобновлялись с нечеловеческой силой, ибо в этих криках не было уже ничего человеческого. Арсений пошел на крики. Кричавшего окружала толпа, но никто не решался к нему подойти. Скрюченный человек катался по кровавой земле, а за ним волочились, собирая пыль, сосновые иголки, вывалившиеся кишки. Когда человека на мгновение распрямило судорогой, Арсений увидел, что кричавшим был стражник Власий. Арсений сделал шаг к Власию, и толпа перед ним расступилась. Она ждала того, кто сделает этот шаг. Ее горячее желание помочь воплотилось в том, как быстро и широко она приготовила Арсению путь. Арсений склонился над раненым. Власий, немногословный, доброжелательный Власий, превратился в исходящую криком страдающую плоть. И Арсений спросил сам у себя, есть ли ныне в этой плоти дух, и ответил, что не может не быть. Острым ножом Арсений разрезал на страдальца одежду и оголил ему торс. Спросил воды. Когда ему принесли кувшин с водой, он приказал окружающим держать Власия за ноги и за руки. Затем приподнял с земли кишки Власия и стал омывать их струей. На их скользкой поверхности он чувствовал сгустки крови и слизи. Власий закричал так, как еще не кричал. Амброджо, чтобы поддержать Арсения, касался его спины, но смотрел в другую сторону, потому что смотреть на происходящее с Власием сил у него не было. Арсений вправил кишки в живот и обмотал его холстиной. Несколько человек подняли раненого и положили на один из вазов поверх шкур. Голова его безжизненно свесилась. Власий был без сознания. «Я вижу, что через малое время он умрет», — сказал Арсений Устини. «И я, любовь моя, бессилен ему помочь. Но прожить это время теперь ему будет легче». Убитых стражников было решено похоронить в ближайшем русском селе, ибо купец Владислав сообщил, что в королевстве польском есть не только польские, но и русские села, особенно вблизи границы. По размышлении решили взять и тела разбойников, однако предать их земле отдельно. Караван тронулся. От движения воза пришел в себя стражник Власий и застонал. Тряска доставляла ему страдания. Арсений подошел к возу и взял несчастного за плечо. Тот снова забылся. Когда Арсений убирал руку, Власий приходил в себя и снова начинал кричать. Потому Арсений шел рядом с ним и не снимал своей руки. Дойдя до ближайшей деревни, караван остановился. Там решили оставить Власия, который от тряски изнемог. Это была польская деревня, и туда отправился купец Владислав. После нескольких безуспешных попыток пристроить раненого, купцу удалось договориться с двумя стариками. Их звали Тадеуш и Едвига, и они не имели детей. Эти милосердные люди были готовы смотреть за больным. Когда Власия принесли в дом Тадеуша и Едвиги, он открыл глаза. Увидев у своей постели Арсения, взял его за руку, ибо пока держал он руку Арсения, боль его отпускала. Власий одними губами спросил: «Се оставляешь имя, Арсение?» Купцы из каравана смотрели на Власия, и глаза их были полны слез. Они понимали, что с караваном должны уйти все. «Не скорби, Власий», — сказал Арсений, — «ас прибуду с тобою». Арсений обернулся к Амброджу. Амброджо наклонил голову. Он вышел с купцами и через короткое время вернулся, ведя двух лошадей. Из двора Тадеуша и Едвиги Арсений и Амброджо наблюдали, как караван тяжело тронулся в путь. Едвига хотела было сварить для Власия кашу, но Арсений ее остановил. Он разрешил давать раненому лишь воду. Раз за разом Амброджо подносил к его губам глиняную кружку. Власий жадно пил, не выпуская руки Арсения. День он провел в полузабытии, вечером открыл глаза и спросил: «Я умру?» «Рано или поздно все мы умрем», — ответил Арсений. «Пусть тебе это будет утешением». «Но я умираю рано». Глаза Власия медленно подергивались пеленой. Наклонившись над ним, Арсений произнес: «Слова «рано» и «поздно» не определяют содержание явлений. Они относятся только к форме их протекания, времени, которого, как считает Амброджо, в конечном счете нет». Арсений оглянулся на Амброджо. «Я думаю, — сказал Амброджо, — что исчерпывается не время, но явление. Явление выражает себя и прекращает свое существование. Поэт гибнет, скажем, в 37 лет, и люди, скорбя о нем, начинают рассуждать о том, что бы он мог еще написать, а он, может быть, уже состоялся и всего себя выразил». «Не знаю, кого ты имеешь в виду, но здесь есть о чем подумать», — Арсений показал на забывшегося Власия. «Ты хочешь сказать, что этот мальчик себя уже выразил?» «Этого не может знать никто», — ответил Амброджо, — «кроме Бога». Власий с неожиданной силой сжал руку Арсения. «Мне страшно уходить из этого мира. Не бойся. Тот мир лучше». Свободной рукой Арсений вытер ему со лба пот. «Я бы и сам ушел, но должен закончить одно дело. Мне страшно уходить одному. Ты не один. Мать и братья остались в Пскове. Я твой брат. Вот я поехал сюда в страже служить, денег заработать. Зачем? Жить-то на что-то надо, а вот теперь и не надо. Ты руку мою не отпускай. Держу до самого конца». Умирающий закрыл глаза. «Первые петухи, слышишь?» «Нет», — ответил Арсений, — «не слышу». «А я слышу. Это они мне кричат. Плохо, что я без причастия ухожу, без покаяния. Исповедуйся мне, я довезу твою исповедь до Иерусалима, и верю, грехи твои обратятся в прах. Но ведь так будет только после моей смерти. Разве это мне зачтется? Я же говорю, существование времени под вопросом. Может быть, после просто нет. Тогда Власий начал исповедоваться. Амброджо вышел в сени, где сидели Тадеуш и Едвига. Они что-то сказали ему по-польски. Амброджо не понял их слов, но кивнул. Он был согласен с любым их словом, поскольку видел, что они добрые люди. «Только не забудь ни одного из моих грехов», — прошептал Власий Арсению. «Не забуду, Власий». Арсений погладил его по волосам. «Все будет хорошо, слышишь?» Но Власий уже ничего не слышал. 17. Предав земле Власия, Арсений и Амброджо отправились в путь. Они надеялись догнать караван и ехали быстро. Они действительно догнали его около полуночи, потому что караваны неторопливы. Утром следующего дня Арсений и Амброджо вышли в дорогу вместе с караваном. Леса вновь сменялись полями, а польские местечки — русскими. В Буске жили преимущественно поляки, в Неслухове — русские. В Запытове же, следует полагать, поровну. Кто жил во Львове, было непонятно. На Львовской улице каравану встретился мещанин Степан. Степан был нетрезв, и язык его не определялся. Мещанин грозил едущим кулаком. Поскользнувшись на навозе, он покатился под лошадь одного из стражников. Конская копыта опустилась на Степанову руку и переломила кость. Уложив Степана на повозку, послали за Арсением. «Как имя твое, человече?» — спросил Арсений, стягивая Степану руку холстиной. Степан шевельнул здоровой рукой и промычал нечленораздельное. «Судя по жесту, его зовут Степан», — предположил купец Владислав. «Слушай, Степан», — сказал Арсений, — «мир Божий шире твоего местечка. Ты бы не грозил людям кулаком, а то можешь лишиться руки». За Львовом прошли Ярослав, за Ярославом — Жешев. В Жешеве Арсений сказал Устине: «В речи жешевцев, здешних жителей, очевидно учащение шипящих. Подчас ощущаешь пресыщение». После Жешева был Тарнов, за Тарновом — Бохня, за Бохней — Краков. В Кракове Арсений и Амброджо простились с купцом Владиславом. Купец звал погостить в его городе, но они с благодарностью отказались. Им нужно было идти дальше. На прощание обнялись, в глазах купца стояли слезы. «Не люблю расставаться». «Жизнь состоит из расставаний», — сказал Арсений. «Но помни об этом, полней радуешься общению». «А я бы», — купец Владислав сморкнулся, — «собрал всех встреченных мною добрых людей и не отпускал их». «Думаю, что так они быстро стали бы злыми», — улыбнулся Амброджо. Выйдя из Кракова, караван пошел вдоль Вислы. Река здесь была еще не широкой. Петляя вместе с ней, дошли до местечка Освенцим. Амброджо сказал: «Верь мне, Арсений, через века это место будет наводить ужас. Но тяжесть его чувствуется уже сейчас». Дальше начиналась Силезия. Пока Арсений расспрашивал у купцов о Силезии, она незаметно перешла в Моравию. Он поторопился узнать все о Моравии, ибо ничто в Моравии не предвещало, что она больше Силезии. В устах живших там людей славянская речь равномерно чередовалась с немецкой и венгерской. С продвижением на юго-запад немецкая речь встречалась все чаще, пока совершенно не вытеснила собой все остальное. Так начиналась Австрия. Немецкая речь была Арсению не чужда. В том, что произносили встречные люди, он угадывал те слова, которые сам когда-то пытался читать в Белозерске, когда учился у купца Афанасия Блохи. Выяснилось, что произношение говоривших по-немецки существенно отличалось от произношения Афанасия. Впрочем, Афанасий был виноват в этом лишь отчасти. Жители Австрии уже тогда старались говорить по-немецки на собственный лад. В конце XV века австрийцы еще в точности не знали, отличаются ли они от немцев, и если отличаются, то чем. Особенности произношения, в конце концов, дали им ответ на оба вопроса. 18. В Вене Амброджо пошел в собор святого Стефана, чтобы причаститься. Арсений решил его сопровождать. Он шел с Амброджо с тем большей уверенностью, что православного храма в Вене все равно не было. Ему хотелось увидеть огромный собор изнутри. А кроме того, и это было, вероятно, главным, он никогда еще не был на католической мессе. «Впечатление двойственное», — сообщил Арсений Устини из собора святого Стефана. «С одной стороны, ощущение чего-то родного, потому что у нас общие корни. С другой, я не чувствую себя здесь дома, ибо наши пути разошлись. Наш Бог ближе и теплее, их же выше и величественнее». Возможно, это впечатление поверхностно и вызвано, любовь моя, незнанием латыни, но за все время службы я так и не определил, знают ли ее сами австрийцы. В Вене к каравану присоединился францисканский монах Гуго из Дрездена. По делам своего монастыря брат Гуго был в Богемии, а теперь направлялся в Рим. Он ехал на осле и даже объяснял, загибая пальцы, почему он это делает. Во-первых, на осле ездил Христос, монах осенял себя крестным знамением. Во-вторых, осел меньше лошади и требует, соответственно, меньшего ухода. В-третьих, осел — животное упрямое, и это именно то, что необходимо настоящему монаху для смирения. Все сказанное братом было правдой. Обычное ослинное упрямство усугублялось тем, что в качестве всадника брат Гуго ослу не нравился. Брат был добродушен и общителен, но толст и нетерпелив. Он постоянно подгонял осла, ударяя его пятками по бокам, в то время как животное превыше всего ценило неторопливость и тишину. Стоит ли удивляться, что и разговорчивость Гуго его откровенно раздражала? Всякий раз, как брат Гуго начинал говорить, осел стремился укусить его за колено. Побеседовав с разными людьми в караване, это стоило ему нескольких болезненных укусов, францисканец прибился к Арсению и Амброджо. В отличие от многих других, в большей или меньшей степени они понимали немецкий. По этой, вероятной причине в общении с ними у брата Гуго возникало чувство легкости, гораздо большей легкости, чем он испытывал в беседах с торговыми людьми каравана. Кроме того, и это было немаловажно, ему стало казаться, что в присутствии двух паломников его осел становился спокойнее и кусал его гораздо реже. Покинув Вену, караван пошел вдоль Альп. Между дорогой и горами раскинулись поля. Было что-то успокоительное, почти ленивое в том, как лежали эти горы. Но, несмотря на кажущийся покой, неподвижность их была мнимой. В отличие от полей, честно остававшихся на своих местах, горы двигались. Они сопровождали караван справа, не приближаясь к нему, но и не удаляясь. Стремились вперед со скоростью каравана, и шедшим казалось, что обогнать их невозможно». На дальнем краю полей, где ветер причесывал рожь в противоположную сторону, там начиналось движение. Оставаясь равниной, эти пространства уже двигались вместе с горами. На ходу горы менялись, они становились выше, круче, лес оборачивался камнем, а камень покрывался снегом. Арсений впервые видел высокие горы и теперь любовался ими, не отрываясь. Так караван дошел от Вены до Граца, из Граца же взял курс на Клагенфурт. Здесь дорога шла уже через горы. Она велась, приноравливаясь к гигантским каменным складкам. Скалы сдвигались над дорогой все теснее, иногда они почти смыкались наверху, и тогда становилось темно. Порой уже горы снова расступались, и в таких местах устраивался привал. поскольку в широких местах опасность попасть под камнепад была меньше. Место привала брат Гуга всякий раз посыпал ирландской дорожной пылью, которую убивает змей, ибо знал, что по молитвам святого Патрика Ирландия избавлена от пресмыкающихся. Почва этой страны настолько непереносима для гадов, что даже привезенные на корабле жабы, едва их выбрасывают на ирландский берег, тут же лопаются. Пыль, предусмотрительно собранная францисканцем в Ирландии, продолжала защищать путешественников и в Альпах. Привязав осла к дальнему кустарнику, брат Гуга имел возможность спокойно рассказать на привале о том, как Апеннины сдерживают жару южного ветра, а утесы Альп останавливают холодные северные ветры Борей и Арктос. Кое-что он знал и о гиперборейских горах на крайнем севере, у которых поверхность гладкая, как стекло, что позволяет им легко отражать лучи солнца. Вогнутая форма гор заставляет лучи сходиться в одной точке, и это нагревает воздух. Высота же гор не дает этому воздуху смешиваться с арктическим холодом, что, собственно, и делает климат в высшей степени приятным. Потому обитающие там гиперборейцы достигают такого возраста, когда естественным образом устают от жизни и без каких-либо видимых причин бросаются с высоких скал в море, тем самым прекращая свое существование, что, конечно же, грех. Найдя удобную минуту, брат Гуга рассказывал своим новым знакомым и о других городах. Он делился сведениями об Олимпе, который свысока взирает на облака, об утопающем в лесах Ливане и о горе Синай, чья вершина у самых небес, отчего подняться на нее обычным людям невозможно. Будучи францисканцем, монах, разумеется, вспомнил о горе Лаверна, на которой уединился святой Франциск, благословивший гору так же, как прежде благословлял птиц. Не обошел брат Гуга вниманием и гору, мимо которой проходил Александр Великий, превращавшую храбрецов в трусов и трусов в храбрецов. Александр был самозабвенным путешественником, и дорога сама расстилалась под его ногами. «Иногда я чувствую себя Александром», — сказал Арсений Устинии. «И дорога сама расстилается под моими ногами. И, подобно Александру, любовь моя, я не знаю, куда она ведет». В один из дней караван попал под камнепад. Камни летели, отдаваясь в ущелье тысячекратным эхом, и было страшно. Когда все стихло, все увидели, как в придорожном кустарнике, хрипя, билась лошадь. Она судорожно выбрасывала перед собой копыта, и было слышно, как под ее крупом трещали ветки. Ее хотели заколоть, чтобы не продолжать ее мучений, но Арсений остановил тех, кто намеревался это сделать. Он подошел к лошади со стороны куста и положил ей на гриву руку. Лошадь перестала бить ногами. Стало видно, что из передней ноги течет кровь. Арсений обошел лошадь и ощупал раненую ногу. «Это не агония», — сказал Арсений. «Лошадь бьется не от того, что подыхает, а от невыносимой боли. Нога ее сильно ушиблена, но не перебита. Дайте мне холстину, и я перевяжу ногу, чтобы остановить кровотечение». «Возьми, но будь осторожен», — крикнули ему из каравана, «потому что ударом копыта она может убить. К тому же имей в виду, что караван не может ждать выздоровления лошади». Арсений перевязал лошади ногу и, сидя рядом, осторожно водил по холстине рукой. Через небольшое время лошадь поднялась. Она шла прихрамывая, но шла. Купцы благодарили Арсения не столько за спасение лошади, сколько за то необычное, свидетелем которого они стали. Они понимали, что дело здесь не в лошади. Караван двинулся дальше. В широких и светлых ущельях, где дорога позволяла ехать бок о бок трем всадникам, сразу маленький осел брата Гуга неизменно оказывался между лошадьми Арсения и Амброджа. Размеренная поступь лошадей сопровождалась его дробным цоканьем, напоминавшим игрушечный барабан. В такт этой дроби тряслись щеки и подбородки брата Гуга. Несмотря на разницу в шаге, лошади и осел шли ноздря в ноздрю. Для последнего это было вопросом чести. Самому же брату было лишь важно, чтобы оба собеседника слышали его в равной степени хорошо. Во время дождя брат Гуга рассказывал им о природе туч и облаков. В хорошую же погоду говорил о небесных поясах, по которым плавают светила, дневные и ночные. Наблюдая, как быстро меняется в Альпах погода, францисканец не утаил от Арсения Амброджа и того, что знал о влиянии климата на характер человека. Из климатических особенностей земель он достоверно выводил, что римляне мрачны, греки переменчивы, африканцы коварны, галлы свирепы, а англичане и тевтоны крепки телом. Сильный мистраль в долине Роны привел к тому, что люди там ветрены, легкомысленны и не держат данного ими слова. Переселение же народов вместе со сменой климата неизбежно ведет к изменению нрава. Так ломбардцы, перебравшись в Италию, утратили жесткость, отчасти, конечно, потому, что женились на итальянках, но в основном, как следует полагать, все же из-за климатических условий. «Не встреть мы тебя, брат Гуга», — сказал Арсений, — «мы бы никогда не узнали многих полезных вещей». «Перемещения в пространстве обогащают опыт», — скромно ответил брат. «Оно спрессовывает время», — сказал Амброджа, — «и делает его более емким».